Глава 19. Следующие 3 недели пролетели как один миг, наполненный сумасшедшим, но приятным ритмом, в котором работа и личная жизнь переплелись в причудливый танец. Я разрывалась между своими обязанностями в Архенгельме, зельями, больными животными и вечными просьбами соседей и неожиданно насыщенной социальной жизнью, которую теперь составляли свидания с Дереком. Он действительно изменился, вернее, показал себя с другой стороны. Исчезла напускная надменность, сменившись спокойной уверенностью. Он больше не смотрел на мою деревню свысока, а с искренним любопытством изучал ее. Свидания в столице были похожи на погружение в другой мир. Дерек оказался блестящим гидом. Он водил меня не по пафосным салонам, а по настоящим жемчужинам города. В музей забытых магических искусств, где мы часами бродили среди древних артефактов, и он с увлечением рассказывал истории, которые не найдешь ни в одном учебнике. На крыше старинных башен, откуда открывался вид на огни города, и мы пили игристое из винограда, выращенного на облачных фермах, слушая, как поет ветер в шпилях. На маленький рынок, где торговали магическими существами, не для заточения, а для знакомства. Мы кормили ручных лунных мотыльков сахарной пыльцой и слушали пение хрустальных птиц. Здесь, в столице, он был в своей стихии, но уже не хвастался, а делился. Его поведение было внимательным. Он следил за моей реакцией, объяснял то, что могло быть непонятно, и никогда не торопился. Но куда интереснее были свидания в Архенгельме. Дерек приезжал без предупреждения, часто в простой одежде и включался в мою жизнь. Он помогал собирать травы на моем огороде, терпеливо выслушивая лекции о свойствах каждого растения и удивляясь, как я вожусь с землей без магии. Он участвовал в деревенских посиделках у костра. Сначала местные смотрели на него с подозрением, но его искренний интерес и готовность помочь. Он как-то раз починил забор Жасару одним движением руки. Растопили лед. Вскоре он уже спорил с гномами о качестве Эли и слушал бесконечные истории троллей. Однажды мы просто сидели на пригорке и смотрели на звезды. Дерек показал мне созвездия, которых не видно в столице из-за магического смога, а я рассказала ему местные легенды о них. Он слушал, не перебивая, его лицо в лунном свете было задумчивым и мягким. Его поведение кардинально изменилось. Он перестал быть магом из Ковена и стал просто Дереком, человеком, который учится, ошибается, шутит. Его юмор, кстати, оказался довольно остроумным и по-настоящему интересуется моим миром. Он больше не спорил о правильных методах магии, а с интересом наблюдал за моими деревенскими техниками и даже признал, что некоторые из них эффективнее столичных. Он приносил мне книги из своей библиотеки, а я делилась с ним рецептами зелий. Эти 3 недели стерли последние барьеры. Мы уже не были жертвой обстоятельств и навязанным женихом. Мы были 2 существами, которые узнавали друг друга, к своему удивлению, находили что-то ценное и настоящее. А потом наступил тот самый день. Ясный, прохладный, пропитанный золотым светом и хрустящим ароматом опавшей листвы. Осень в Аргонской лощине была не унылой, а торжественной. Деревья полыхали багрянцем и янтарем, а воздух звенел от птичьих перекличек и тишины. Дерек появился на пороге без предупреждения, как это вошло у него в привычку, но на сей раз в его руках не было ни книг, ни угощений из столицы. И в его обычно уверенной позе читалась легкая, почти неуловимая напряженность. «Пойдем прогуляемся», — предложил он просто. «В рощу. Там сейчас очень красиво». Мы шли по тропинке, усеянной разноцветными листьями. Он молчал, и это молчание было не неловким, а задумчивым, наполненным. Солнечные лучи пробивались сквозь кружево ветвей, окрашивая его профиль в теплые тона. Он больше не был столичным щеголем в простой одежде, с развивающимися на ветру темными волосами. Он выглядел своим здесь, частью этого пейзажа. Дерек привел меня на маленькую поляну, которую я обожала с детства. Посредине рос древний дуб, а у его подножия лежал огромный, отполированный дождями и ветрами валун. Здесь всегда было тихо и уютно. Дерек остановился и повернулся ко мне. Его серые глаза в этот раз были не холодными, а теплыми, почти неузнаваемыми. В них плавился весь свет этого осеннего дня. «Маргарита», — начал он, и его голос звучал тихо, но четко, без тени насмешки или надменности. «Когда я впервые появился здесь, я был слепым и глупым. Я видел только то, что хотел видеть. Провинцию, глушь, невежество. Я не видел тебя». Он сделал паузу, словно подбирая слова, и это было так на него не похоже, что у меня перехватило дыхание. Но эти недели, они показали мне больше, чем годы в столице. Они показали мне силу, которую не измерить магическими единицами. Доброту, которую не купить ни за какие деньги. И дом, который строится не из камня, а из верности и сердца. Он шагнул ближе и взял мои руки в свои. Его пальцы были теплыми и чуть дрожали. Я не буду просить тебя оставить твой дом, потому что теперь я понимаю, он стал и моим домом тоже. Я прошу тебя позволить мне остаться в нем навсегда, рядом с тобой». Он опустился на одно колено. В его руке не было ни кольца, ни какого-либо другого драгоценного артефакта. Вместо этого он сжал кулак, и когда разжал его, на ладони лежал маленький, идеально круглый камень с реки, протекавший через нашу лощину. Он был гладким, теплым и испещренным прожилками, которые складывались в узор, напоминающий сплетенные ветви. «Он не стоит ничего», — прошептал Дерек, и в его голосе впервые зазвучала уязвимость. «Но он отсюда, из твоего мира, из нашего мира. Маргарита, выйдешь за меня?» И тогда радость нахлынула на меня. Не тихая и сдержанная, а буйная, ослепительная, как вспышка света. Она поднялась из самой глубины души, согревая каждую клеточку. Это не было согласием по договору, не было уступкой родне или обстоятельствам. Это был выбор. Мой выбор. Я рассмеялась. Звонко, по-деревенски, громко, заливисто. И этот смех разнесся по осенней роще, спугнув стайку птиц. «Да», — выдохнула я, и мое сердце заплясало от счастья. «Да! Конечно, да!» Я потянула его за руки, заставив подняться, и мы обнялись прямо посреди поляны под золотым дождем из листьев. Он кружил меня, а я смеялась, и в этом смехе было все. Прощение, надежда и начало чего-то абсолютно нового. И когда мы, наконец, остановились, запыхавшиеся и счастливые, я прошептала ему на ухо: «Но кольцо я все равно хочу. С бриллиантом. Огромным». Он откинул голову и рассмеялся. По-настоящему, беззаботно. И этот звук был лучше любой магии. «Как скажешь, моя строптивая ведьма».